Ну, ребятушки, война, и подмога нам нужна. Эдрить нечего тебе, отбирай ларцы скорее. И сих пор добром сидим, я кладу на каждый дым. Только слушайте, народы, если сами воеводы или там под ними кто взять захочет лишку, что не перечьте их уж дело. Ваши вы, душа и тело. Дорогие сыновья, с давних пор вас вижу я, постоянное хотенье отомстить за нападенье. Часто стал и славный путь. Дай немножко, дай немножко нам вздохнуть. Дай немножко нам вздохнуть. Пусть уж едут воеводы. Не хотим терпеть невзгоды, без озлобу жек скучать. Ах, бесстыдники, молчать, выступать беспрекословно. Войско ваше полюбовно разделите пополам. Только чур не ссорьтесь там. Добрый путь вам, поезжайте. Да, домой скорей бы вам.